Глава 23. Коронное дело. В среду днем мне была назначена встреча с главным комиссаром-инспектором, прокурором и сэром Гербертом у него в офисе. Там я шаг за шагом изложил им суть дела, что и собираюсь повторить сейчас, со всей логичностью и тщательностью, какие мне доступны. А потому ради полной ясности и четкости прошу вас забыть о показаниях Мириам Уэйт и обо всех доказательствах, дабы увидеть детали и события в том свете, в каком они предстали перед нами в самом начале. Я прошу вас не обращать особенно пристального внимания ни на конкретных персонажей, ни на определенные детали, но лишь внимательно следить за историей. Первым действующим лицом, которое появилось на сцене и показания которого нам удалось зафиксировать, был Грегори Маннеринг. Что касается очевидного безумца, который спрыгнул со стены и напал на сержанта Хоскинса, к тому моменту мы о нем еще ничего не знали. Но вот что нам было известно о Маннеринге. В пятницу вечером, в 11:10, после того, как описанный выше безумец исчез, а затем ушел и сержант, на пороге музея появляется Маннеринг. Зрелище это предстает перед глазами констебля Джеймсона. И Маннеринг вступает с ним в перепалку, казалось бы, по самому пустяковому поводу. Пока не станем утверждать, что перепалка не была спровоцирована. Просто зафиксируем этот факт. Когда Джеймсон велел ему пройти с ним в полицейский участок, чтобы ответить на несколько вопросов о том самом исчезновении, Маннеринг соглашается. Позже, по словам констебля, шума он не поднимал, но имел какой-то странный вид и пытался задавать Джеймсону всякие вопросы. И вот мы получаем его описание от Карутерса. Ростом чуть выше 6 футов, широкоплечий, с узкой талией, загорелым лицом и голубыми глазами, одет в вечерний костюм, цилиндр и черное пальто, при себе имеет трость. Маннеринга как будто потряхивает от нервного напряжения, пока он рассказывает историю, как Мириам Уэйт позвонила ему вечером и пригласила к 11 часам в музей Уэйда, где они собирались расхитить могилу. Однако же вот незадача. Когда он явился туда, музей оказался закрыт. И ничего примечательного не происходит до тех пор, пока Карутерс не произносит следующие слова. «Носят ли призраки накладные бакенбарды?» Этот самый призрак тихонько лежал себе на земле, как вдруг испарился прямо у сержанта под носом. Или же кто-то ему помог? И вдруг, по необъяснимым причинам, мистер Маннеринг падает в обморок. Опять же зафиксируем это необычное обстоятельство. Ведь Карутерс всего лишь имел в виду того безумца с седыми бакенбардами. Затем Карутерс направляется в музей, где после беседы с Пруэном его первым открытием становятся следы угольной пыли. Следы эти тянутся вперед на несколько футов от парадной двери, а затем исчезают, но поскольку они не представляли собой четких отпечатков подошв, для опознания они совершенно бесполезны. Затем Карутерс обнаруживает тело в повозке, в которую его запихали лицом к двери, а потому оно вывалилось, стоило двери распахнуться. При осмотре тела он замечает одну деталь, которая первоначально не произвела на него никакого впечатления, однако же впоследствии она окажется невероятно важной. И состоит она в следующем. Подошвы ботинок убитого не просто покрыты угольной пылью. Они покрыты весьма толстым слоем угольной пыли. Прошу обратить на это обстоятельство ваше самое пристальное внимание. В музее появился некто, чьи подошвы были покрыты раскрошенным углем. Он шел по мраморному полу, размазывая грязь до тех пор, пока на подошвах у него не осталось угля. Отсюда и исчезающие следы. Однако же в повозке находился мертвец, подошвы которого были густо вымазаны углем. Таким образом, человек, который вошел в музей и оставил все эти следы на полу, никак не мог быть нашим убитым. С этого очевидного и вполне естественного вывода мы и должны начинать свои рассуждения. В повозке лежит тело человека, на подошвах которого обнаруживается целостный слой угольной пыли. Как этот человек там оказался, будучи живым или мертвым? Он не мог дойти туда, поскольку следы неизбежно остались бы на мраморном полу, стоило ему только сделать шаг. Однако нигде в музее мы больше не обнаружили угольных следов, кроме той вереницы из дюжины шагов, идущих от парадной двери. Очень хорошо. Значит, каким-то образом мертвеца затащили туда, где он впоследствии был найден. Затащили откуда? Так как музей, очевидно, отапливается, ни каминов, ни ящиков для угля в залах не видно. Мертвеца, должно быть, вытащили из подвала. Вот мы осматриваем тело. У убитого есть свои черные усы, однако же бакенбарда он носит накладные. Я говорю «носит», но это не вполне верно. Хотя его подбородок и щеки блестят от гримерского клея со следами неких волокон, что свидетельствует о том, что бакенбарды были таки приклеены, при обнаружении они держатся на жалком клочке кожи размером не более монеты. Бакенбарды не были отчаянно содраны в процессе борьбы, поскольку мы не наблюдаем признаков того, чтобы их кто-нибудь сдирал, никаких ссадин, которые неизбежно появились бы, если бы за них силой дернули. Снимали их бережно, хотя и оставили висеть на небольшом участке кожи. Кто же их таким образом попытался снять? Кажется очевидным, что не сам мертвец. Бакенбарды были большие и довольно увесистые. И даже если бы этот человек и принял решение так и идти по жизни с бакенбардами, болтающимися по сторонам его челюсти, весьма маловероятно, что столь малое количество клея выдержало бы такой вес. Вкупе с нашим предположением о том, что мертвеца втащили в повозку, становится ясно, что и бакенбарды с него снимал кто-то другой, а именно убийца. Должно быть, он проделал это после того, как жертва была уже мертва. Но зачем? Что касается действий убийцы, у нас есть два варианта развития событий. Либо убийца начал осторожно снимать бакенбарды с лица убитого, но оставил их висеть на капле клея, что мы впоследствии обнаружили. Либо же он снял их полностью, а затем прилепил обратно с такой небрежностью, что они приклеились только к этому клочку. Оставим пока эти два варианта и перейдем к следующему доказательству. На шее у трупа мы обнаружили ленту, на которой висело темное пенсне. Однако эта лента была пропущена под воротником пальто убитого. Опять-таки, господа, поразмыслите над этим. Те, кто носит пенсне на ленте, не заправляют ее под воротник пальто. Даже в том случае, если убитый забыл пенсне и надел его уже тогда, когда на нем было пальто, он вряд ли стал бы оборачивать эту ленту на манер пасторской столы. Он заправил бы ее под пальто или даже под пиджак, где ей и полагается находиться. Таким образом, становится ясно, что пенсне на убитого должно быть надел кто-то другой, небрежно обернув ленту вокруг шеи. Однако эта идея не выдерживает никакой критики, если мы изберем наш первый вариант, в котором бакенбарды с убитого аккуратно снимали. Поскольку в таком случае наш убийца выходит каким-то непоследовательным. Одни вещи он надевает, другие снимает. Он вешает мертвецу на шею пенсне, но отлепляет бакенбарды, при этом оставляя их висеть на капле клея. Между тем мы располагаем совершенно логичным вариантом, в котором бакенбарды вначале полностью сняли, а затем небрежно вернули на место, отчего они приклеились лишь к тому маленькому участку кожи. Поскольку становится ясно, что примерно то же самое должно быть произошло и с пенсне. Их вначале тоже сняли с мертвеца, а затем торопливо вернули, запихнув ленту под воротник. Наше заключение сводится к следующему. Этого человека убили в подвале, а его тело затем перенесли оттуда в повозку. Будучи еще живым, убитый носил темные пенсне и черные накладные бакенбарды. И то, и другое с него сняли, а затем вернули на место. И, наконец, этот же посторонний человек вошел в музей, разнеся по полу угольную пыль. Сейчас пока что рано и нелогично говорить о том, что этот человек и есть убийца. С другой же стороны, учитывая то, что лишь у этих двоих на подошвах была угольная пыль, их можно связать между собой и заявить, что тот второй человек, скорее всего, знает что-то об убийстве. Из всех заключений, к которым мы успели прийти, лишь одно представляет собой запутанную головоломку, и состоит оно в следующем. Зачем убийце было снимать с убитого бакенбарды и пенсне, а затем надевать обратно? Тут мы можем гадать на кофейной гуще, и все же самым логичным будет предположение, что он хотел забрать их себе, поскольку они были нужны ему для маскировки, которую при всей театральности темное пенсне и густые бакенбарды вполне могли обеспечить. Но раз он собирался забрать их себе, зачем было возвращать их убитому? И ответ в очередной раз не так уж и сложен. Чтобы создать впечатление, что пенсне с бакенбардами вовсе не снимали с трупа. Сложив вместе два этих условия, что первое, убийце нужны были вещи убитого для маскировки, и второе, при этом никто не должен был догадаться, что эти вещи у мертвеца позаимствовали, мы приходим к простому выводу. Он хотел притвориться человеком, который к тому времени был уже мертв. Оставим пока эту ситуацию и пойдем дальше. На следующий день после свидетельств Картерса мы заслушали историю доктора Иллингворта и Пруэна. Из них нам становятся известны практически все детали и внешние обстоятельства произошедшего, что дает нам возможность продолжить наше рассуждение. Мы вдруг узнаем кое-какие важные подробности об этом постороннем человеке, том втором человеке, который наследил на полу. Этот человек, притворившись Пендереллом, появился в музее без четверти 11, что было засвидетельствовано. А вот и подтверждение нашим выводам. На этом самозванце были бакенбарды и пенсне Пендерелла. Поскольку они были на самозванце, мы должны признать, что к тому моменту Пендерелл был уже мертв, а значит, убили его до без четверти 11. Прежде чем рассуждать, кем мог быть этот самозванец на самом деле, давайте попытаемся выяснить, когда Пендерелл в действительности был убит. Пруэн заявляет, что тот прибыл в музей в первый раз, примерно без 10:10. У нас есть основания полагать, что Пендерелл спрятался в подвале, и это поддерживает нашу теорию о том, что там он и был убит. Его не могли убить раньше 22:15, поскольку в 22:15 кинжал находился на лестнице у всех на виду, а значит, не мог быть украден. Его не могли убить позднее 22:45, поскольку в это время самозванец показался на пороге музея в его пенсне и бакенбардах. Можем ли мы каким-то образом сузить этот получасовой промежуток и выяснить точное время? Можем. Если его убили в подвале где-то между 22:15 и 22:45, когда его тело перенесли в повозку? Батлер обнаружил в повозке труп за минуту или две до наступления 11 часов. Хорошо. Значит, переодетый в Пендерелла убийца никак не мог бы вытащить его тело из подвала между 22:45 и 23:00. Поскольку, чтобы это осуществить, убийца должен был пройти вглубь музея, на глазах у Пруэна спуститься в подвал, забрать оттуда тело своей жертвы, протащить такую тяжелую ношу, напомню, Пендерелл был ростом под 6 футов, через подвальную дверь и опять же на глазах у Пруэна поместить труп в повозку, а затем скрыться. Этот клубок из невероятных предположений мы сразу отбрасываем. Соответственно, мы эти 15 минут исключаем, из чего следует, что Пендерелла должны были убить и спрятать в повозку где-то между 22:15 и 22:45. Но если убийцу с его тяжелой ношей всенепременно заметили бы в дверном проеме подвала между 22:45 и 23:00, Пруэн, сидя на своем стуле, мог бы заметить его в любое другое время, поскольку видел весь зал. Заметить убийцу Пруэн мог в любое время, кроме тех 5 минут, когда зал ускользнул из его поля зрения. В промежутке между 22:40 и 22:45. Лишь в эти минуты Пруэна не было на посту, и лишь в эти минуты тело могли незаметно вынести и затолкать в повозку. Так что же произошло? Пруэн слышит грохот в базарном зале. Он несется туда посмотреть, что там творится, и обнаруживает пятно угля, которым кто-то запустил в стену. В течение 5 драгоценных минут Пруэн безрезультатно осматривает зал и пропускает то, на что, вероятно, не обратили внимания и другие, хотя это кажется совершенно очевидным. Все сошлись на том, что некто бросал этот уголь, находясь непосредственно в базарном зале. Но Пруэн заявляет, что в зал, кроме Бакстера, никто не заходил. А откуда у Бакстера мог взяться уголь, ведь за весь вечер он ни разу не был в подвале? На самом же деле выбор снаряда ведет нас в единственном направлении. Во-первых, уголь, вероятно, бросали с большого расстояния, со стороны подвала. Если вы посетите музей или хотя бы взглянете на план, то заметите кое-что, подтверждающее эту догадку. Уголь вдребезги разбился о стену, а значит, летел по прямой. Если встать спиной к стене, по которой пришелся залп, то единственная прямая, которую оттуда можно провести, ведет к подвальной двери. Если бы кусок угля летел откуда-нибудь еще, то он описал бы полукруг, как бумеранг. Вдобавок ко всему, вход в подвал от Пруэна наполовину скрыт одной из повозок. Между дверью в подвал и той повозкой есть пустое пространство. И, наконец, дверь открывается наружу к левой стене, если смотреть вглубь зала. А значит, некто, должно быть, приоткрыл дверь, пригнувшись, выскользнул из подвала и совершил бросок, причем не такой уж и дальний. 20 футов. Обычное дело для игры в крикет. Когда Пруэн отправился на разведку, убийца вытащил свой груз наверх, выбрав именно ту повозку, поскольку она была самой закрытой из всех, спрятал тело и вернулся в подвал, чтобы... Чтобы что? Давайте посмотрим. Получается, что тело поместили в повозку в 22:40. В нашем определении времени убийства мы можем исключить очередные 5 минут. Идем дальше. Если к 22:40 рукоятка из слоновой кости уже торчала у Пендерла из груди, когда и как кинжал оказался в подвале? Единственным человеком из всех находившихся в музее, который в тот вечер побывал в подвале, Пруэн все это время был на посту, оказалась Мириам Уэйт. А следовательно, она, умышленно или нет, принесла туда кинжалы. Во время допроса Пруэн, по словам сэра Герберта, упорно откашливался, уклонялся и увиливал. Лишь только речь заходила о первом походе девушки в подвал. Это значит, что, скорее всего, кинжал исчез именно во время этого первого похода, примерно в 22:18. Так что, выходит, Пендерелла убили в промежутке между 22:20 и 22:40. И вот наши злосчастные 45 минут сокращаются до 20. Очень хорошо. Насколько это ухудшает положение Мириам Уэйт, учитывая, что именно она взяла кинжал? Что ж, если она и убила Пендерелла, у нее должен был быть сообщник. Самозванец, прикинувшийся Пендерлом, вошедший в музей в 22:45. Более того, сообщник, должно быть, был не из этой компании, поскольку местоположение каждого персонажа в ключевые моменты этого дела нам известно. Но если на секунду забыть об этом, спросите себя вот о чем. Зачем она взяла с собой кинжал, спускаясь в подвал? Знала ли она, что там ее поджидает Пендерл, и взяла кинжал, чтобы убить его? Если даже не принимать во внимание отсутствие доказательств того, что она знала о пребывании Пендерла в Лондоне, существуют и другие весьма серьезные доводы против этой теории. Если она спускалась в подвал, ожидая встретить там Пендерла, или же полагая, что ей придется пустить в ход кинжал, тогда можно сказать, что она окончательно рехнулась. Ведь она во всеуслышание объявила о том, что идет в подвал за гвоздями. К тому же все это происходило на глазах у Пруэна и всех остальных. А как мы позже узнаем, она без всякой утайки подобрала кинжал на лестнице. Никто, планируя убийство, не старается привлечь к нему всеобщее внимание. Нет. Скорее всего, она отнесла вниз кинжал с самыми невинными намерениями. По крайней мере, убийство в них не входило. Но почему она взяла с собой кинжал, и почему она так настойчиво стремилась отправиться в подвал? Уж не для того ли, чтобы там с кем-то встретиться? В голову тут же приходит мысль о том самозванце, который позднее появился в образе Пендерелла. Чужак. Что ж, подумаем, сможем ли мы набросать портрет этого чужака. Пендерелл, настоящий Пендерелл. Его описание нам дал Карутерс. Ростом он был 6 футов, широкоплечий, с узкими бедрами. Волосы черные, кожа смуглая, карие глаза, черные усы. Одет был в вечерний костюм, цилиндр и черное пальто. Замешан ли в этом деле кто-нибудь, способный скрыть лицо за кустистыми бакенбардами, а цвет глаз за темным пенсне? Кто-нибудь, кто при этом сошел бы за Пендерелла, особенно перед подслеповатым Пруэном? Пруэн, конечно, никогда прежде не видел Пендерелла. Сходство нужно было лишь для того, чтобы вселить в него уверенность, что самозванец и убитый, чье тело было обнаружено позднее, один и тот же человек. И во всем этом деле есть единственный человек, подходящий по всем пунктам нашего списка. Грегори Маннеринг. Подходящий костюм, подходящий рост, подходящие волосы, загар, который можно принять за естественную смуглость кожи, а глаза запросто можно было скрыть за темным пенсне. Да и бакенбарды прятали половину его лица. В глаза бросается одна сложность. У Пендерелла были свои натуральные черные усы. Если Маннерингу удалось добыть бакенбарды, то откуда взялись усы? А ответ на этот вопрос заключается в тех самых неуловимых накладных усах, передвижение которых было так сложно отследить и которые, на первый взгляд, никак не вписывались в историю. Пока отложим усы в сторону, и давайте взглянем на то, как наружность Маннеринга впишется в картину, которая вырисовывается перед нами. Мириам идет в подвал навстречу с кем-то. Допустимо ли предположить, что пресловутым чужаком может быть Маннеринг? С большой вероятностью. Она идет туда, чтобы встретиться с ним. Зачем? Вывод напрашивается настолько очевидный, что мне едва ли нужно об этом говорить. Розыгрыш был подстроен для Маннеринга, и Мириам, которая так расхваливала его, должна была убедиться в том, что он не ударит в грязь лицом, а потому снабдила его всякого рода советами. Более того, она договорилась о встрече с ним, чтобы сообщить ему последние подробности. Согласуется ли этот вывод с имеющимися фактами? Согласуется. Поскольку подвал был единственным местом, где они могли бы встретиться втайне, местом, где были легкодоступные окна, через которые он мог бы забраться внутрь. В подтверждение этому у нас есть свидетельство Карутерса о том, что в ночь, когда было обнаружено тело, при разговоре с ним Мириам Уэйт пробормотала: «Подвальное окно». Мог ли Маннеринг проникнуть на территорию музея, чтобы добраться до этих окон? Мог. Ведь нам известно, что у Мириам Уэйт был ключ от задних ворот. Таким образом, она спустила кинжал в подвал, чтобы показать Маннерингу, чем его собирались убивать. Возможно, ее на это толкнуло природное озорство, когда она заметила кинжал, лежащий на лестнице. Вместе с ним она подобрала и накладные усы. Следующий вопрос. Договаривались ли эти двое о встрече в подвале с целью убийства Пендерелла? Его мы снимаем по той же причине, по которой сняли вину и лично с Мириам. Она не стала бы так настойчиво привлекать внимание к этому замыслу. Все свидетельствует о том, что это убийство не было спланированным. Пендерелл был последним, кого они ожидали обнаружить в подвале. Последовательно расположив факты и выводы, мы получаем следующую картину. Мириам, не помышляя ни о каком убийстве, договорилась с Маннерингом о встрече в подвале. Пендерелл, без чего-либо ведома, объявился в музее и спрятался в подвале. В 22.18 или 22.20 Мириам спустилась в подвал, прихватив с собой усы и кинжал. 5 или 7 минутами позднее она спустилась в подвал во второй раз и практически тотчас вернулась в 22.35, а затем поднялась на второй этаж. В 22.40 кусок угля прилетел в стену. Почти наверняка его бросил Маннеринг, чтобы отвлечь Пруэна. Затем тело оказалось в повозке. Маннеринг вернулся в подвал и через угольную яму выбрался на улицу, чтобы позвонить в дверь и сыграть свою роль. Он должен был вернуть мертвецу бакенбарды и очки. Он прошел по залу, повернувшись к Пруэну спиной, и сам себе прошипел это загадочное «пс». Остановившись у повозок и как бы прислушавшись, он убедил Пруэна, что этот звук издал кто-то другой. Забравшись под повозку, он открыл дверь с другой стороны, внутри все еще находилось тело, но в спешке он успел лишь приложить бакенбарды к лицу мертвеца, сунуть ему в руку поваренную книгу и нацепить на шею ленточку с пенсне. И, наконец, он избавился от накладных усов, которые позднее найдут под повозкой. Все это заняло считанные секунды. Затем Пруэн снова услышал торопливые шаги Маннеринга. В возникшей суматохе Маннерингу удалось скрыться в подвале и выбраться через окно, а затем и через задние ворота. К чему был весь этот маскарад? В этом-то вся соль. Вычисляя истинного убийцу, мы имеем два возможных варианта. Хотя убийство и не было спланированным, тем не менее Мириам Уэйт и Грегори Маннеринг совершили его в сговоре, обнаружив Пендерелла в подвале. Либо Мириам и Маннеринг закололи Пендерелла кинжалом, а затем, чтобы обеспечить Мириам железное алиби, Маннеринг исполнил трюк с перевоплощением, пока та находилась на втором этаже, где ее могли видеть все ее друзья. Либо же и убийство, и перевоплощение Маннеринг осуществил в одиночку, а Мириам об этом ничего не знала. Кажется, что первая теория звучит более правдоподобно. Она вполне логично объясняет единственную причину, по которой вообще нужно было это переодевание в убитого. Мириам осознавала, что ее видели в тот момент, когда она относила кинжал в подвал. Она единственная спускалась туда. Таким образом, нельзя было допустить, чтобы тело обнаружили в подвале, ведь тогда вся вина ляжет на нее. Нужен был весомый аргумент, чтобы отважиться на такое опасное мероприятие, как это перевоплощение. А иначе выходит, что Маннеринг зря совал голову в петлю. Но давайте вновь взглянем на эту ситуацию. Я уже упоминал о том, что нам следует искать самое естественное объяснение. И если это и есть самое естественное объяснение, то оно, несомненно, получило самое неестественное продолжение для двух заговорщиков. До сих пор вполне правдоподобная версия в этом свете выглядит абсолютно безумной. И вот почему. Если Мириам заколола Пендерелла, или же если Мириам с Маннерингом закололи Пендерелла вдвоем, это могло произойти лишь в те 5 минут, которые Мириам провела в подвале, когда спустилась туда в первый раз. Если она и принимала участие в убийстве, то сделать это она могла только тогда. Неразумно полагать, что она спустилась в подвал с кинжалом, встретила там Пендерелла, поболтала с ним, поднялась обратно, все хорошенько обдумала, либо все еще держа при себе кинжал, либо оставив его в подвале, а затем спустилась на глазах у Пруэна обратно и заколола Пендерелла в те считанные секунды, что она провела в подвале во второй раз, а потом сказала Маннерингу: «Теперь твоя очередь», и взбежала по лестнице. Двигаемся дальше. Если она и принимала какое-то участие в убийстве Пендерелла, это произошло между 22.18 и 22.25. И тогда получается, что Пендерелл был убит в ходе их бурной ссоры. Маннеринг либо все видел, либо подоспел потом. И тогда она сказала ему: «Ты должен мне помочь». И кому-то из них, скорее всего, Маннерингу, хотя это всего лишь гипотеза, пришла в голову идея с переодеванием. В первую очередь необходимо было незаметно вытащить тело из подвала. Это, разумеется, самая опасная часть плана, даже более опасная, чем маскарад. Нужно было отвлечь внимание Пруэна, чтобы избавиться от тела. Если эти двое действовали вместе, они могли поступить единственным и наиболее естественным образом. Все прочее было бы полным безумием. Мириам должна была бы отвлекать Пруэна, пока Маннеринг выполнял грязную работу. Для нее это было бы не только проще простого, так как Пруэн боготворит ее. Но это также обеспечило бы ей алиби, в котором она, очевидно, нуждалась. Она могла бы увести его в базарный зал, в персидский зал, да куда угодно. И тогда большой зал освободился бы на несколько минут. Но что она сделала? Она поднялась из подвала примерно в 22:25, побродила немного у лестницы, сходила в персидский зал, вернулась, спустилась в подвал во второй раз и вновь поднялась оттуда, а затем присоединилась к своим друзьям на втором этаже. А в это время все еще идет подготовка к маскараду? Если так, то почему она не могла отвлечь Пруэна? Маловероятно, что у нее сдали нервы, ведь она без колебаний спустилась в подвал во второй раз, да и всю ту ночь сохраняла присутствие духа. К тому же, разве это такой уж большой риск — пойти и поболтать со стариком? Более того, в этом случае она не бросила бы Маннеринга, ведь опасность оказаться на виселице грозила и ей. И последнее соображение. В этой схеме имеется второй, весьма рискованный момент. Появление загримированного мистификатора, возвращение пенсне с бакенбардами и последующее его исчезновение. Положим, Пруэн настоял бы на том, чтобы сопроводить его. Положим, Пруэн поднял бы крик и созвал всех. Тут Маннерингу и пришел бы конец. Не так уж и сложно догадаться, что если имел место сговор, второму заговорщику нужно было быть на подхвате, чтобы все шло по плану. Мириам следовало водить за нос Пруэна и отвлекать его внимание от обманщика, пока тот уходит. И опять-таки в этом случае она почти ничем не рисковала. Напротив, тогда у нее было бы просто превосходное алиби. Господа, к этой мысли я пришел тем воскресным утром, просматривая и сравнивая все записи. Изучив это дело вдоль и поперек, как я ни старался, я нигде, нигде и ни в чем не смог отыскать подтверждений тому, что Мириам была соучастницей. Для меня это убийство выглядело делом рук одного человека, сильного, артистичного, храброго, готового пойти на риск. Полагаю, дело, скорее всего, было так. Мириам спустилась в подвал и неожиданно столкнулась там с Пендереллом. Маннеринг подошел к окну снаружи и услышал их разговор, но не подал виду, что он там находится. Редкий мужчина, услышав такие откровения, какие, должно быть, услышал Маннеринг, обнаружит свое присутствие в ту же секунду. Мириам велела Пендереллу убираться и в страхе, что остальные спустятся поинтересоваться, отчего она так долго не идет, побежала наверх, бросив кинжал и усы. Затем Маннеринг влез в окно и стал действовать. Он пробыл на Востоке достаточно долго, чтобы научиться обращаться с восточным оружием. Почему он решился на это? Может, им двигала большая искренняя любовь? Или гордость? Или страх разрушить будущее? Или все вместе? Человек вроде Маннеринга, пришедший в ярость из-за открывшейся правды, которая уязвила его самолюбие, неизбежно схлестнулся бы с Пендереллом. И, позволю себе дать некоторую волю воображению, что я обычно осуждаю, заколол бы восточного пса восточным же кинжалом. Что касается сокрытия следов преступления, на тот случай, если кто-нибудь спустится в подвал, он спрятал тело в единственно подходящем для этого месте — в угольном баке неподалеку. В тот момент он все еще пылал героизмом, как вдруг он услышал, что кто-то спускается к нему. Это была Мириам. Она мельком оглядела пустой подвал, решила, что Пендерл уже ушел, и сама поспешила наверх. «Этому парню нужно отдать должное. Мне он совершенно не нравится. Могу даже сказать, он мне противен до глубины души. Однако нельзя отрицать, что тут он проявил мужество. Увидев Мириам во второй раз, он осознал, что ее с большой вероятностью могут обвинить в убийстве. Это она принесла кинжал в подвал. Все знали, что она была там. Пендерл был ее любовником. Любил он ее по-настоящему или нет, но Маннеринг понимал, что если его невесту обвинят в убийстве, это поставит в незавидное положение и его. И он решился на один из тех театральных и зрелищных жестов, которые были неотъемлемой частью его жизни. Только Маннеринг мог провернуть такой безрассудный и в то же время успешный план. Только у Маннеринга было достаточно сил, чтобы выволочь тело наверх. Только Маннеринг мог выдать себя за убитого. Чтобы приклеить его бакенбарды на собственное лицо, ему была необходима одна вещь — зеркало. Но настолько ли хорошо он ориентировался в музее, чтобы знать, как именно ему действовать? Да, поскольку у нас есть свидетельство, подтверждающее, что Холмс устроил ему экскурсию по музею вплоть до подвалов. Тут на полу обнаружился подарок судьбы, который помог ему завершить перевоплощение. Это были накладные усы, точно как у Пендерелла. Что касается его номера с обмороком в полицейском участке, разве мы не знаем о подобном обмороке, который случился с Маннерингом за несколько дней до этого, когда он пытался поднять на второй этаж неимоверно тяжелый ящик? В пятницу вечером его больное сердце дало о себе знать после того, как он таскал невероятно тяжелое тело. Как я уже говорил, к этим выводам я пришел в воскресенье, а в понедельник приступил к их проверке. Поскольку осмотрительность — моя вторая натура, я не стал совершенно отбрасывать версию о соучастии Мириам Уэйт в убийстве. Однако я решил, что если она с готовностью ответит на все мои вопросы и не станет утаивать того, что она принесла в подвал кинжал и видела там Пендерелла, то можно будет исключить ее из списка подозреваемых, поскольку сам здравый смысл подсказывал мне это. Результаты вам уже известны. Остается лишь предъявить вам единственное вещественное доказательство вины Маннеринга, которое мы приберегли для суда и которое я предоставил в среду прокурору и главному комиссару. Угольный бак перевернули вверх дном и осмотрели со всех сторон. Как следствие, в нем нашлось порядочное количество кровавых следов, что доказывает не только то, что убийство было совершено в подвале, но и то, что труп изначально посадили внутрь бака в скорченной позе, что и объясняет наличие толстого слоя угольной пыли на подошвах его ботинок при практическом полном ее отсутствии на одежде. Мы получили ордер на обыск квартиры Маннеринга на Берри-стрит. Там мы обнаружили пару коротких белых перчаток, которые были на нем вместе с вечерним костюмом в ночь убийства. На пальцах этих перчаток мы обнаружили следы угольной пыли и пятна крови. Также там имелась и фотография Маннеринга в персидском национальном костюме. За ней у него за поясом был кинжал, практически точная копия орудия убийства. Ключ, найденный Батлером в повозке, как оказалось, Маннеринг заказал у Болтона на Арудел-стрит. Он снял копию с ключа Мириам. Что до того единственного четкого отпечатка пальца, который, как я уже рассказывал, был безжалостно стерт зеркало Джеффри Уэйдом, мы обнаружили еще один, весьма сомнительный и доставивший экспертам много проблем, однако же оказавшийся годным для того, чтобы представить его в суде. И, наконец, алиби Маннеринга было разбито в пух и прах. Мы взяли показания у двух парнишек-консьержей с принца Риджен-Корт и узнали, что он не только не приходил туда в 22:40 в пятницу, но и не появлялся там в тот вечер вообще. Маннеринг, конечно, станет ссылаться на то, что он прошел через черный ход, но подтвердить он это не сможет. Как бы то ни было, это нам было бы даже на руку, поскольку консьерж полагал, что черный ход был заперт в течение всего вечера. Но нам хотелось бы уточнить время его визита, поскольку в промежутке между 22:30 и 23:00 его там не было. А это ключевой промежуток для нашего расследования. Разложив эти доказательства на столе в кабинете сэра Герберта, я откинулся на спинку стула и стал ждать, что решит прокурор с главным комиссаром. Думаю, что не скоро забуду тот полдень, поскольку произошло нечто, что застало меня врасплох. Первым мой рассказ прокомментировал прокурор. «Думаю, пойдет», — по своему обыкновению прорычал он. «Мне бы вещественных доказательств побольше. Знаете, чтоб уж совсем их в суде порвать. Но, думаю, пойдет, а?» Главный комиссар прочистил горло и добавил. «Черт! Жалко, что Джефф Уэйт стер тот отпечаток. Мы бы уж нашли ему применение. Но теперь ничего не поделаешь. Я и не сомневаюсь в том, что Маннеринг виновен. А, Армстронг?» Сэр Герберт тогда ничего не сказал. «Не стану перетряхивать старые истории и конфликты, особенно с начальством моего отдела. Надо быть дураком, чтобы в это лезть». Пока прокурор собирал свои документы, а мы курили сигары, в кабинет вбежал бесценный Попкинс. Вид у него был встревоженный. «Прошу прощения, господа, но тут...» Начал было он, но передумал. «Здесь мистер Джеффри Уэйт с мистером Маннерингом. Они хотят видеть вас. Мистер Уэйт говорит, у него есть неопровержимое доказательство невиновности мистера Маннеринга».